Глава вторая. Испытывать сотрудников школы на доброжелательность не пришлось. Когда Вика и Витька, запыхавшись от торопливой пробежки с чемоданами по Оксфорду, подошли к воротам, до окончания рабочего дня оставалось полчаса, их действительно ожидали. «Ну что, Вик, ты не все лето играл в стратегии?» — спросил учитель, который беседовал с Витькой перед поступлением. Тогда он обсудил с ним какую-то книжку, которую Вика даже в руках у ребенка не видала. Потом выяснилось, что Витька читал ее в интернете. Попросил решить пару задач и уравнений, поболтал еще о чем-то, она не поняла ни слова. И в результате всего этого сказал Вике, что знания у парня приличные, английский неплохой, но вот только к компьютерным играм он уделяет слишком много внимания. В этом его надо ограничивать. «Я в этом ничего не понимаю», — чуть не сказала Вика. «То ли он играет, то ли полезное что-нибудь делает. Как это узнать?» Но вслух она этого тогда не произнесла, и позориться не хотелось. И не очень-то могла выразить свою мысль по-английски, собственно, тоже не хотелось позориться. А учитель вызвал у нее тогда доверие, и она была рада, что именно он встретил их в первый школьный день. Он похож был на улыбчивого служащего с алым гребнем на вокзале Виктория, этот учитель, хотя прическа у него была самая обыкновенная. «Виктория, я попрошу вас уехать сегодня». Они переходили через дорогу. Дома, в которых жили ученики, стояли на противоположной стороне от школы, и в уличном шуме его голос прозвучал приглушенно. «Что, простите?» — переспросила Вика. «Будет лучше, если Вик сразу погрузится в школьную жизнь. Вы можете навестить его через неделю. Но не будет правильно, если в эти первые дни вы станете приходить ежедневно. Это помешает ему ощутить новое в своей жизни и понять, как соотнести это новое с прежним». Она поняла сказанное не полностью, а лишь в самых общих чертах. Но и общих черт было достаточно. «Но я...» — растерянно проговорила Вика. «Я должна... билет. У меня обратный билет завтра, вечер». Скудный английский усиливал ее растерянность еще и косноязычием. «Обязательно начнет заниматься. Я могу только завтра утром. Я не могу через неделю прилететь. Наверное», — зачем-то добавила она. Ей было стыдно объяснять, что она вообще не знает, сможет ли навещать своего сына. У этого приятного человека, который доброжелательно смотрит на нее и говорит с вопросительной интонацией, чтобы ее не обидеть, у него может обморок случиться, узная он, что мать не будет навещать своего ребенка. То есть непонятно, когда сможет навестить. Но в ее положении это непонятно когда, просто малодушная маскировка реальности. «В таком случае вы можете увидеться с Виком завтра после занятий». Видимо, учитель счел за благо не спорить со странной женщиной. Дом, в котором предстояло жить ее сыну, не был, конечно, похож на квартиру в привычном понимании, но и интернатом все же не казался. В первый приезд Витька, правда, был разочарован, когда убедился, что если старое здание школы с натяжкой можно считать Хогвартсом, то жилой дом совсем не похож на школу волшебников. Но Вика тогда сопрягла у себя в голове две фразы, что «снявши голову, по волосам не плачут», и что пусть это будет самое большое разочарование в его жизни, и сочла дом приемлемым. Да и что здесь могло показаться ей неприемлемым? Большая столовая внизу, хоть и не старинная, но с такими же длинными столами, как в сказочной школе, лестница на второй этаж к спальням, и в столовой, и в спальнях чувствуешь себя так, что становится понятно значение слова «покойно». Воспитатели улыбчивые, и улыбки их не выглядят нарочитыми. Вот только то, что на 30 мальчишек приходилось всего два воспитателя, мистер и миссис Пит, у которых к тому же имелось трое своих детей, и старшему из них было всего 10, вызвало у нее некоторую опаску. Но что с этим можно было поделать? Пойти в воспитательницу самой, она бы пошла, да кто ее взял бы? «Мальчики сейчас в школе», — сказал учитель. «Я подожду на улице. Миссис Пит поможет Вику разложить вещи, а потом я провожу его туда». Миссис Пит улыбнулась. Витька поспешно кивнул. Слишком поспешно. И судорожно сглотнул при этом. Вика заметила, как дернулось его горло. Паника охватила ее снова. Ударила мгновенно. Взять Витьку за руку и уйти. И чемодан забрать. Не надо раскладывать вещи, поменять билет. То есть не поменять, просто взять второй билет для Витьки. Это правильно. Сейчас она чувствует, что это правильно. Ты знала, что так будет? Твое решение не было спонтанным. То есть было, но оно правильное. И ты поняла это сразу, как только оно пришло тебе в голову. Оно единственное, правильное из всех возможных. Да их просто и не было возможных. Было только вот это, невозможное. Ты его приняла и осуществила. И то, что ты чувствуешь теперь, это всего лишь... Не волнуйтесь, вашему мальчику будет у нас хорошо. В голосе миссис Пит слышалось сочувствие. Но это и понятно. То, что испытывает мать, оставляя ребенка одного в чужой стране, вызывает у всякого нормального человека именно сочувствие, и миссис Пит не исключение. «Меня зовут Мэри», — сказала она, — «а мужа — Джерри. Он сейчас повел дочку к стоматологу. Вы можете звонить нам в любое время. В России ведь теперь уже ночь», — с любопытством спросила она. «Вечер», — ответила Вика, — «поздний вечер, плюс 4 часа к вашему времени». «Но разве должна быть такая большая разница?» — удивилась Мэри. «Ведь Земля вращается иначе». Вика и сама не понимала, почему нужно было установить московское время так, как взбрело в чью-то неумную голову. Но сейчас ей было не до того, чтобы обсуждать разницу во взглядах на вращение Земли в Англии и в России. «Вы хотите еще раз посмотреть ванную?» — спросила Мэри, когда Витькины вещи были сложены в тумбочку и одежда развешана в шкафу, где каждому мальчику было отведено свое отделение. «Спасибо, мы уже видели. Или там что-нибудь изменилось?» — уточнила Вика. «Ничего не изменилось», — улыбнулась Мэри. «Кто бы сомневался. Если в Оксфорде есть дома, которые не изменились за 500 лет, то что могло произойти за 3 месяца с ванной комнатой? Ну, плитку новую положили, может. И то вряд ли. Прежняя была хороша». «Дети сейчас в комнате для творчества», — сказал учитель, когда вещи были разложены, и Вика с Витькой вышли к нему из дома. Он деликатно отвернулся, чтобы не мешать ей проститься с сыном. Паника у нее внутри стала такой сильной, что закружилась голова и в глазах потемнело. «Пока, ма», — сказал Витька. Он смотрел в сторону, и вид у него был такой несчастный, что Вика почувствовала, сейчас она не просто заплачет, а забьется в истерике. Она знала, что все это произойдет нелегко, но что у нее при этом будет чувство, будто она не в оксфордской школе своего ребенка оставляет, а в концлагере. Такого она все-таки не предполагала. «Я завтра приду», — воскликнула Вика. «Вить, мы с тобой завтра попрощаемся». «Ага». Он кивнул и пошел к воротам. Открылась калитка. Мелькнули за ней лужайки, поля для тенниса и крикета. Когда полгода назад Вика вошла за эти ворота, поля понравились ей больше всего. Именно такое она представляла английскую школу с просторными ярко-зелеными полями для игр. И комната для творчества, в которую Витька сейчас направлялся, тогда понравилась ей тоже. Картины висели на стенах, и стояли мольберты, и лежала на столе скрипка. Скрипка, правда, объяснил ей тогда учитель рисования, оказалась в той комнате только потому, что дети писали с нее натюрморт, а музыкальная школа располагалась в отдельном большом здании. Обо всем этом можно было только мечтать, вернее, обо всем этом даже мечтать было нельзя. Но горе не становилось меньше. Ни растерянность, ни печаль, а именно глубокое, неизбывное горе. Вика не понимала, с чем оно связано, лишь смутно чувствовала, что не с расставанием только, а с чем-то большим, более значимым и значительным. Витька исчез за воротами. Вика зажала себе рот обеими руками. Глаза у нее были сухими, но изо рта рвался не крик даже, а дикий, ужасающий вой.